Друзья дорогие, вначале представлюсь. Юра Мясников, пресвитер Моздокской церкви. Вот так слушаю музыку, слушаю хор, слушаю стихи, слушаю. И вы знаете, у меня есть некоторые переживания за себя, потому что так больше, ну, где-то лет 15 я был ответственным за курсы народных инструментов, вообще за это служение в объединении. В 2000 году выразил свои переживания вот некоторым братьям. Вениамин Александрович говорит: ну, дерзайте, братья. Мы хотели, чтобы в объединении был оркестр народных инструментов. Первое было, это человек 30 собралось, помолились, трепете, потом посмелее, начали. А у меня сейчас другое переживание. Знаете, в чем? Когда читаю о 5 мудрых и 5 неразумных дев, и думаю, интересно, почему? Почему это девы, светильники, одежда, все-таки все вроде бы, ну, так, как у всех. И вдруг в такой, можно сказать, момент решающий, они отошли. Или, допустим, так. Двое в постели, один берется, другой оставляется. Двое мелющих, один берется, другой оставляется. И у меня переживания, друзья, чтобы я не вот эту границу не сдвинул, исполнение Духом Святым и профессионализм. Или, допустим, ну, как сказать, ораторство и сила Божья. Вот чтобы вот эта грань, она четкая была, что Божье, а что чисто человеческое, душевное. Потому что можно потеряться. А мне музыка очень нравится, особенно народный инструмент, если играют они, у меня аж что-то трепещет все внутри. Очень нравится. Я думаю, друзья, есть душевное, а есть духовное. А знаете, проверка какая? А проверка такая. Вот Елисей позвал гуслиста. Гуслист заиграл, и рука Божья коснулась Елисея. Вот так вот заиграл Давид, и дух нечистый оставил Саула и не мучает. Вот это вот результат, братья и сестры. Я думаю, вот так вот мы собрались сюда учиться, учиться исполняться Духом Святым, учиться так прославлять Бога, чтобы души умилялись. А результат будет такой. Когда перейдет переоценка ценностей, человек посмотрит по сторонам на свою прожитую жизнь и обратит взоры к Богу и скажет: «Господь мой и Бог мой, прости меня, что не так у меня все в жизни было». Вот все-таки вот Дух Святой откроет меня, сущность мою. Я думаю, друзья, у возрожденных детей Божьих нормальный процесс – это спешить к совершенству. Итак, друзья, у меня тема такая – духовное возрастание. Вот я думал на эту тему, молился, переживал, думал, ну, все же знают Слово Божье, думаю, о чем говорить так, чтобы, ну, как-то понимание было. Ну, у меня взоры как-то так, 12 детей Бог дал, ну, 11 живых. И вот я помню, 7-й ребенок у нас заболел, потому что в 2003 году было наводнение, я думаю, у вас тоже здесь было наводнение, канализации там, в общем, подняло всю инфекцию, и у него тело стало гнить. Стало гнить. Мы и лечили, и все его. А оказывается, тело ребенка гниет очень стремительно и очень быстро. Купать нельзя. Присыпочки, там разные примочки, ему все там, и инфекция пошла по телу. И, ну, в общем, он за несколько, ну, короткое время, за неделю он засмерделся. Мы его и в больницу, там не могут помочь ему. Ну, результат такой, Господь его исцелил, потому что его там сожгли в больнице под кварцевой лампой. Бог исцелил его за час где-то. Он был багрово-бурячного цвета, через час он стал беленьким, светленьким. Мы его на следующий день купали, с него кожа слезла, как туалетная бумага расквашена такая. И он все зажило у него, ни шрамчика не осталось. И у меня такая мысль. живой организм, он в чем-то нуждается. Я, друзья, хочу такую параллель провести вот именно вот этой темы «Духовное возрастание». В чем нуждается внешний человек и в чем нуждается внутренний человек. Потому что, друзья, если мы не будем нормально вести образ жизни христианской, рано или поздно можно лишиться благодати. И будет все идти по инерции. Будет привычка играть, петь, будет там способности там еще что-то делать такие. Ну, а рано или... А потом что-то будет, о чем мы поговорим позже. Как-то пришла одна женщина в дом молитвы. Ну, меня позвали, с вами хочет поговорить человек. Вышел, посмотрел, первый внешний вид о чем-то сказал. Смотрю, какой-то организм такой тощий, голова такая крупноватая, ну, как бы несоразмерность какая-то, запалые щеки, бледность. Ну, потом мы назначили встречу, разговариваю, врач-терапевт, 27 лет. Оказывается, что у нее было? Ну, она полненькая такая была и решила похудеть. Она стала раздельно питаться, а потом стремительно стала отказывать еще в одних продуктах, других, третьих. Хотя врач сама знала, она все-таки физиологию знает человека, но она не проконтролировала вот этот момент. Когда человек голодает, ну, перегорает там жиры, там все такое, там углеводы, все, а потом, когда ткани поедают уже белки. То есть это грань, которую перейти нельзя. Организм съедает сам себя. И это процесс уже необратимый. Можно спасти, но если вовремя взяться за лечение. И у нее, можно сказать, грань перешагнула. И у нее обратный процесс начался. Она худеет, бессонница, нервозность, ну, такие душевные страхи начались у нее, прочее. Я думаю, интересно. Вот так и внутренний человек. Если его питай, будем говорить так вот, витаминным методом, он точно так может прийти в такое состояние, что уже будет необратимый процесс. Ему уже вещевание, беседы, уже ничего не помогает. У него уже силы нету даже бороться или что-то делать. И он погибает. Как-то в одной церкви попросили совершить молитву над одним мальчиком. Ну, благословение. Сможешь? Я говорю, да что, конечно, смогу. Побеседовали с родителями, все нормально. Только папа говорит, ой, у нас он такой тяжелый. Думаю, ну что, я ж мужчина, какой там тяжелый. Я говорю, сколько ему? 9 месяцев. Да, что там тяжелый. В конце собрания папа выносит своего сыночка. Я смотрю, он квадратный. Я не понял, куча мяса такая. Ну, голова, как у взрослого человека, плечики, ножки, раздутый колобочек такой. Ну, в общем, Слово Божие прочитал. И вот они на руки мне положили где-то килограмм 17 или 18 этого круглячка такого. Я взял его, чувствую, что вот это вес. Ну, в общем, я помолился, у меня шею потянуло немножко. Отдал этого малыша им. Ну, прошло 14 лет, и вот я встретил этого мальчика. Он такой же квадратненький, косолапенький, такой немножко неуклюженький. Я говорю, а что с ним, больной? Они, да нет, мы его мацони кормим, мацони, он очень любит мацони. И сколько-то литрами поглощает. А это же, ну, кости, можно сказать, это же кальций. Вот он такой квадратненький получился. Я думаю, интересно, друзья, питание – это очень важно в жизни человека. Как питается? Внутренний человек, друзья, тоже нуждается в этом. Я прочитаю несколько текстов из Евангелия от Луки. Можно легко запомнить. Это последний стих 80-й Евангелия от Луки, написано за Иоанна Крестителя. «Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления Израилю». Младенец возрастал и укреплялся духом. Видим, как параллельно, да, идет? Физический рост идет, и духовный рост идет. Из Иоанна Крестителя мы знаем, Господь сам о нем сказал, что рожденных из жен не было больше Иоанна Крестителя. Почему? Он правильно формировался внутренне, не только внешне. И Господь пользовался им. Интересно, за Иисуса Христа написано. Последние стихи 2 главы Евангелия от Луки. «И он пошел с ними, с родителями, и пришел в Назарет, и был в повиновении у них, и мать его сохраняла все слова эти в сердце своем. И Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и у людей». Вот преуспевал и в премудрости, и в возрасте, и в любви у Бога. Друзья, а это уже другая область, это уже область духовная. И потому, когда Христос вышел на служение, подали книгу пророка Исаии, он четко открыл, зная, где написано, развернул, может, этот свиток или книга, как там что было. И вот он читает, читает, и в глаза всех устремлены на него, и люди засвидетельствуют, правда, правда, как он говорит, от чего это зависит, друзья. И вот я нахожу, друзья, духовная жизнь, она первая, ну, зависит от питания, от возрастания такое. Это питание. И на что хотелось обратить внимание, то уже мысль, которую уже мы здесь слышали. Дух Святой рождает. Возрождение это производит Дух Божий. Но быть Детем Божьим, быть христианином, это уже зависит от правильного питания. Неправильное питание – это уже смерть. Или уродливость, или болезнь, или что-то подобное такое. Друзья, первое, на что хотелось обратить внимание, это питание Словом Божьим. Друзья, ничто не заменит, ничто не заменит, ни музыка, ни пение, никакая другая литература, очень хорошая, духовная, назидательная, не заменит Слово Божье. Там дух и жизнь, Слово Божье. Я, друзья, думаю, интересно, от чего зависит духовный рост? И нахожу такое, что если верою растворяются Божьи обетования, то человек идет твердо за Господом. Вот именно верою принимает Божьи обетования. И он тогда смело идет. Он знает, что Господь ответит. Господь с ним во все дни до скончания века. Господь сохранит от всякого зла. Он обещает. И он растворяет, то есть он это собственностью в нем становится. И он потом притворяет это в жизнь. Друзья, если Библию читать только как инструктаж какой-то, пользы никакой не будет. Никакой. Если не станет она частью моей жизни, это будет только теория, потом разочарование и прочее такое, что с этим связано. И еще нужно читать регулярно. Давайте сразу будем переводить на питание. Вот нас покормили, но я скажу, вот вы видите, питание с каждым годом лучше и лучше, да? Да и мы не худеем, как-то хорошо у нас все идет, равномерно так все, нас любят здесь. И хорошо-то, и веселее себя чувствуем. Вот так внутренний человек, если мы вот регулярно питаемся Словом Божьим, друзья, жизнь будет. Мне как-то понравилось сравнение, Анатолий Александрович Маркевич говорит, я читаю Библию по принципу, как баня водная, как душ. Я читаю помного. Читаю помного, время есть у меня. Ну, вот как душ, говорит, льется где-то на тело, где-то мимо, но что-то и останется. Но, говорит, мне неприятно было бы умываться, говорит, в стакане воды. Еле там зубы почистил, там немножко ополоснул там личико, вот вытер и все. Я люблю, говорит, баню водную. Братья и сестры, а я думаю, интересно, мысль. Вопрос сразу, давайте сразу себя. Как у меня проходит чтение Слова Божьего. Есть ли постоянство, регулярность в этом деле? Вот прочитав Слово Божье, извлекаю ли я для себя какой-то урок? Вот хотя бы один, но Бог мне сказал. Друзья, это очень важно. И еще быть готовым повиноваться тому, что скажет Господь через Слово Божье. Бывает такое слово, как-то проповедую, подготовил тему, молился, конспектик составил, и во время проповеди вот ясна мысль, а вот то, что ты сейчас говоришь, ты так живешь? Вы знаете, я понял такое, что я говорю как надо, но в моей жизни вот именно так, я так, не получается у меня. К короткая борьба такая, я внутренне даю согласие. Господи, помоги мне, я хочу так жить, я буду так жить, укрепи меня, Господи. Вот дальше мысль пошла. Бог говорит со мной во время моей проповеди. Я нахожу, друзья, такое. Нужно быть готовым к тому, что Бог скажет через слово. Как-то встретил одного человека, он в таком духовном слабеньком состоянии. Причину, давай помолимся, чтобы Бог открыл. Молимся. Пустовато у него что-то, уже апатия у него. Так даже на собрание сидит, уходит. Стали молиться. Господи, открой, где причина? И он как-то позвал, говорит, я хочу помолиться, хочу исповедать переживания свои пред Богом. Говорю, хорошо. И он говорит, я читал 49-й псалом. И нашел такие слова, что там написано. Видишь вора, сходишься с ним, с прелюбодеями сообщаешься, сидишь и говоришь на сына матери твоей, клевещешь, ты это делал, я молчал. Слова мои бросаешь за себя. Вот это слово, что слова мои бросаешь за себя. Ты это делал, я молчал. Изобличу тебя, говорит Господь, и поставлю перед глаза дела твои. Уразумейте это забывающее Бога, дабы не восхитил и не будет избавляющего. Он говорит, я как Бог, как открыл мне, что я Слово Божие бросал за себя. Это тому подходит, вот этому подходит. И раздавал всем Слово Божие. А себе, говорит, не брал. Я понял, что я банкрот. Вот мое, что я отвратил ухо от слышания Слова Божьего. Он молился, рыдал, просил прощения у Бога и успокоился. Я для себя сделал вывод из его рассуждений. И думаю, как важно, друзья, повиноваться Слову Божьему. Это очень серьезно, потому что это зависит от моего духовного роста. И еще, друзья, читать молитвенно. Читать молитвенно. Сегодня уже не раз было сказано вот эта мысль, помолиться, чтобы Бог открыл. Но если Бог уже откроет, назад возврата нету. Нужно принимать и идти вперед. Трудно, так и говорит, Господи, трудно, трепещет все во мне, но дай мне вот так вот жить. И Господь благословит. Еще, друзья, да, у Давида есть такая мысль, 118-й псалом, Давид молится такими словами, «Открой очи мои, чтобы мне увидеть чудеса закона Твоего». А потом уже в 31-м псалме он другими словами молится, переживательными словами, чтобы быть чистым пред Богом. У Давида в сердце было такое внутреннее желание, что если Бог скажет что-то через слово свое, вот ему скажет, чтобы так и жить. И вот в 118-м псалме, 11 стих, написано так, «В сердце своем сокрылось слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Вот, думаю, интересно. Вот получить эту мысль и туда положить. Придет время, друзья, мы этим воспользуемся. Если там внутри ничего нету, то как пустой карман там, а там ничего нету. Там нужно, чтобы оно в сердце было. И Бог благословит. Я думаю, интересно, почему вот человек, читая Слово Божие, грешит? За себя так думаю. Вот прочитал утром Слово Божие, прочитал главу, две, три, бывает пять, прочитал шесть, как-то что-то такое вкрутится в сознании, а истину оттуда какую-то не извлек. Я думаю, такое, друзья, то, что я не исследовал Писание. Я его читал, не молитвенно, чтобы... помолился, а вот чтобы получить вот эту мысль, как-то вот или не хватало. То есть я не исследовал Писание. В Слове Божьем, друзья, очень много закономерностей. Если сделаешь вот так, тебе будет так. Я как-то обратил внимание такое, что написано. Уста блудницы – глубокая пропасть. На кого прогневается Господь, тот упадет туда. И думаю, интересно, почему люди грешат таким грехом, даже верующие, члены церкви? Их отлучают, и все, ах, такое случилось, почему? Вот это те, когда вспоминаю, думаю, там было предисловие какое-то. Там контекст, по-видимому, такой в этой судьбе был, что уже мера пришла вот такая, и Бог допустил это. Бог же мог бы сделать такое, что, ну, авария случилась, нога сломалась там, ну, отнял бы мысли эти или рассудок, я не знаю, что бы случилось, но не допустить. Почему Бог допустил? Друзья, человек не исследовал принципы Божьи, вот законы Божьи. И потому вот в жизни что-то такое происходило, потому что вот, ну, написано, что Бог с искренним поступает искренно, с милостивым милостиво, с чистым чистым, ну, где-то что-то происходит. Друзья, нахожу такое, что если еще заменить Слово Божье, ну, допустим, там, ну, подменой такой, ну, допустим, давайте сядем на чипсы, вот там бы вечером раздадут по две пачки чипсов, кириешков, там, ну, там, бич-пакеты, там еще, там, кипяточек запарите, тарелочки, и приятного аппетита вам. Ну, если нам так раз 20 или дней 20 попитаться, я думаю, последствия будут печальные. У кого будет поджелудочный, у кого там будет там, ну, там, печенка заболит, ну, а может, кому-то там 5 дней хватит уже заболеть что-то. А я, друзья, думаю такой, если питаться вот этими духовными чипсами, посидел в интернете часок там, пообщался там в WhatsApp или Viber там с друзьями, духовно пообщался. Вот я смотрю сейчас вот эти, так модно стало, группа такая, там и, в общем, названий разных. Подмена, такая подмена. Друзья, последствия будут немножко попозже. Вот пройдет время, вот эта волна сейчас пройдет, а потом будет беда. Сейчас скажу, а что здесь такого? Мы духовно там. Недавно такой в одну группу так зашел, попросил, дом хлеба там. Смотрю, а там дискуссия идет такая там с одним там кальвинистом. Я думаю, это ужас. Вот эти, кто там общается, это будет беда. Оскверняться, если написано «еретика после первого-второго разумления, отпрощайся», они же там десятки раз уже эту ересь прочитали. Будет беда. Друзья, а это пища, это тоже пища. Я, друзья, думаю такое, нужно очень важно, чтобы не было подмены. Слово Божье – это настоящий хлеб, это истинное словесное молоко. Еще, друзья, думаю, что если, допустим, и питание будет хорошее, и ребеночек полноценный родился, все, ну, его не одеть. Вот не одеть его, пеленочки там слабенькие, там кофточки нету, одеялка нету. Ну, что будет у него? Воспаление легких там, ну и что? И смерть будет, и все. Казалось бы, полноценно рожденный человек. Нужна одежда. И в Слове Божьем находим такое, что, ну, как цель одежды, для чего одежда? Срамоту наготы закрыть, да, чтобы тепло, уютно было, сохранить вот эту жизнь в тельце в этом. Вот так в Слове Божьем не просто так написано, вот книга Откровения, написано, что «возрадуемся, возвеселимся, ибо наступил брак Агнца, и жена приготовила себя, и дано было ей облечься в весон светлый и чистый, весон же есть праведность святых». Вот эта одежда внутреннего человека, друзья дорогие, это праведность святых, праведность святых. Книга Откровения в 3 главе мы видим, что утеряна, у ладыкийцев утеряна эта праведность. И Господь говорит, советую тебя купить золото огнем очищенное, чтоб тебя обогатиться. И вот эту одежду, чтоб не видна была срамота наготы твоей, глазную мазью помажь глаза, чтобы видеть. И, друзья, думаю, вот это, если одежда праведности утрачена, это страшно. Это рано или поздно, это просто начнется болезнь, а потом смерть у внутреннего человека. Я думаю, почему Иосиф сохранился? Такая ситуация была. Он мог бы жить бы безбедно. Вот так пригрелся бы возле этой жены Потифара, там все было бы хорошо, управитель, все в его руках. Но вот эта внутренняя одежда праведности, он готов был пойти на страдания, чтобы сохранить вот эту одежду праведности. Я боюсь Бога. Друзья, я думаю, вот это страх Божий. Как его не хватает в последнее время? Почему я на собрании один, в городе другой, на природе третий, где-то еще четвертый? Что происходит со мной? Страха Божьего не хватает. Друзья, вот этой праведности. И потому написано, один берется, другой оставляется. Двое мелющих в постели, там еще где-то в поле, один берется, другой оставляется. И я думаю, вот как бы молить Бога, Господи, страх Твой божественный вложи в мое сердце, чтобы руководствоваться им. Как-то, ну, у нас в церкви как-то традиция, она уже издревле, уже десятки-десятки лет идет. На Новый год церковь у нас вместе. С 8 вечера и на три части общения делится. Первая часть, оркестры, служения, детский хор, все, что в церкви есть такое «Славить Господа», так вот проходит служение. Третья часть – это за столами уже после 12. И за год делятся Божьими благословениями, переживаниями, там вопросы-ответы, там загадки, картины дарим. Кто больше Библию прочитал там раз, тому картину можем такую подарить, кому книгу. Ну, в общем, так проходит. И одна сестра встает и говорит, я хочу поделиться оградой Божьим, Божьим благословением. Она с соседней станицы, добираются они домой уже поздно, ну, бывает, когда подвозим, а так вот летом, еще не темно. И вот, говорит, встаю, ну и прошу там, подвезите. Говорит, один мужчина остановился, вам куда? Ну, она сказала, куда подвезти? Садитесь. Ну и поехали. Терек переехали, смотрю, в сторону Ингушетии поехал. Говорит, не понял. Мужчина говорит, мне вот здесь, на повороте. А он к газу и поехал. Говорит, у меня дрогнуло все внутри. Я, говорит, поняла, что что-то задумал нехорошее. Я взмолилась Богу, Господи, Ты же знаешь, что я хожу пред Тобой всю жизнь. Богобоязненно, переживательно. Господи, я не хочу, чтобы эта мерзость была со мною. Господи, наведи страх на этого человека. Вступись, Господи, ведь Ты видишь, что внутренность, вот праведность храню перед Тобою. Ну, а он, в общем, едет. Я помолилась потом. Так, что ты, говорит, хочешь? А он молчит, едет. Она, я, говорит, дитя Божье, я служу живому вечному Богу. Если ты задумал что-то плохое, ты будешь иметь дело со Всевышним. Он тебя не допустит что-то сделать. Но смотри, страшно впасть в руки Бога живого. Вези назад. Он посмотрел на нее, развернулся, вам куда? Она сказала, куда? Подвез. Высып, посмотрел. Говорит, у него такие перепуганные глаза были. И уехал. Братья и сестры, а я думаю, а если бы внутри там была похотливость? Какой-то сайт, какие-то картинки, журнальчики. И там внутри уже идет процесс гниения такой. Это было страшно бы, да? Господи, помоги. А Бог не помогает. Не помогает. Думаю, друзья, вот эта одежда для внутреннего человека, она очень-очень необходима, чтобы духовно расти. Ну, а все-таки, если все-таки что-то произошло, какая-то скверна духа. Скверна духа, насмотрелся, наслушался и все прочее. Уже и влечения нету к Слову Божьему, уже и мысли какие-то, уже, ну что, обычно как оно уже бывает, сатана посылает мысли. Что делать, друзья? Есть еще один путь, чтобы жизнь сохранилась. Это баня водная. Баня водная. Слово Божие так нам говорит. Прочитаем послание к Ефесянам, 5 глава. Здесь такой образ идет Христа и Церкви. На сочетании часто читает это место. Написано, Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить Его, очистив баню водную посредством Слова, чтобы представить ее себе славную Церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Друзья, Христос на 100% нас возлюбил. Христос на меньше не хочет, чтобы мы Его любили. И поэтому Господь усмотрел, зная, что мы в теле плоти, зная, что мы искушаемы бываем, усмотрел баню водную через Слово Божие. Друзья, духовная гигиена – это очень важно в нашей жизни, очень важно. И нахожу, друзья, что это путь очищения и освящения. Вот то, что мы с вами приходим сюда, вот где-то подойдем, служителя встретим, плачем, переживаем, помолились, смотрим, разгрузился, вздохнул, пошел легко. Друзья, вот эта баня водная. Воля Божья есть освящение ваше. И это все через Слово Божье. Мы цитируем Слово Божье. Так говорит Господь. Веру укрепляем. И смотрим, процесс идет. Внутреннее вот это вот очищение идет. Совесть успокоивается. Дерзновение в вере есть. И потом хочется больше жить, трудиться и что-то еще делать. 31-й псалом. Мне очень нравится, друзья, этот псалом. Это псалом, можно сказать, самокритичный, конечно, такой, но это псалом веры. «Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства». Бывает, друзья, кто-то исповедуется, ну, как бы рассказывает о грехе, ну, где-то, ну, обстоятельства вини, там, еще что-то, а кто-то нет, судит себя, я виноват. Дух Святой подсказывал, не пободрствовал, судит грех, Господи, прости. И Господь прощает. И Давид говорит, день и ночь тяготела надо мной рука Твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху, но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Друзья, прекрасно, прекрасно такое желание у Давида. Еще он о чем просит? Он просит о том, чтобы Господь его испытал. Испытал. Потому что мы не знаем, друзья, до конца себя и не знаем. Вот идут мысли, и другой раз мы не можем эту грань провести. Или это просто идут искушения, или это уже мое, я уже это, хочу этого. И Давид говорит так, «От тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною, тогда я буду непорочен и чист от великого развращения». От великого развращения. Друзья, я думаю, если бы Давид был в наше время, мы бы его уже несколько раз отлучили бы. Ну, по поступкам и все. Но смотрите, что Господь говорит. «Так сказал человек Божий, и закончились молитвы человека Божьего Давида». Бог видит в конце человека. Вот уже в конце. Бог учитывает покаяние Давида. 50-й псалом, друзья. И он не стыдится, исповедует грех. Исповедует грех. И Господь это очень высоко ценит. Человек Божий, Давид, раб мой, Давид. И Бог не стыдится его называть своим человеком. Рядышком поставить с собой. Вот это вот образ мой. Друзья, вот как Бог ценит освящение. Поэтому, чтобы духовно нам расти, очень-очень важно освящение. Дал бы Господь милость, друзья, чтобы и в нашей жизни вот это общение, оно прошло бы к такому духовному толчку. Вот бани вот такой, прошли такую парилочку хорошую, вышли такие бодренькие, чтобы разгрузиться нами. Я не думаю, что у нас все хорошо. Потому что кто-то в искушение впадает, Бог отнимает рассудок, может, в интернет выставляет свои фотографии где-то на природе, где-то еще. Смотришь, ужас, протягивает руку к святыне, и вот он, это ж не кто-то. Почему так? А я думаю, друзья, давно в баню не ходил. Там, духовную баню. И уже давно загнился, а надо бы уже, чтобы обработать эти раны. Я думаю, вот это общение, оно очень полезно будет. И в конце, друзья, мы побежим эту баню духовную. Побежим к Господу и будем молиться Богу. И Господь очистит, освятит, благословит. И будет радость и дерзновение. Но еще такая мысль – это общение. Друзья, внутренний и внешний человек нуждается в формировании. И он формируется от среды нашего обитания. От того, с кем мы общаемся. Это, ну, это естественно, так Слово Божье говорит, что если мы общаемся с мудрыми, мы будем мудры, если с глупыми – с глупыми. Или не дружи с человеком гневливым, Слово Божье говорит. Или, допустим, худые сообщества, развращая добрые нравы. Это же истины Божьи. Друзья, сатана хочет нас рассеять между собой. Рассеять, как пшеницу, чтобы у нас не было вот этого духовного общения. Или с миром, чтобы осквернились, или еще что такое. А вот Господь говорит, чтобы духовно расти, нужна здоровая среда. Очень здоровая среда. Друзья, выжить в одиночку – это невозможно, как вот взять головню из огня, выдернуть так вот, поднять ее. Ну, подымит, погорит и затухнет. Мы только вместе сможем. И потому Христос молился и о нас с вами. «Да будут все едино, как я, Отче, в Тебе, и Ты во мне. Так они в нас, вот что были едино. И те, которые будут веровать словами их, и о нас с вами Господь молился, чтобы нам иметь вот такие общения. Они очень необходимы, чтобы внутренний человек обновлялся и рос. Как-то мы заметили, вот у молодежи у нас очень много нужд стало, то есть, проблемы. Вот междоусобица, тот сказал, тот группировки какие-то, что-то там, непонятности, тот с тем дружит, тем не дружим. И решили так, создать молитвенную группу. Нам стало понятно то, что вот это все, это дробит. А что может соединить служение, молитвенное служение? Мы несколько раз собирались, выясняли отношения в посте молитвы и просили, чтобы Господь соединил нас в духе. И это Бог дал, произошло. Мы составили список затем нужд и стали молиться. Друзья, Бог чудеса творить стал. Через полгода то, что было написано, почти все осуществилось. Мы смотрели на это все, это чудо Божьей милости было. И мы заметили, друзья, такое, мы такие родные стали друг другу. Нам легко было подняться, поехать на посещение. Дербент, Дербент, Дагестан, Дагестан, по Ставрополю, там еще куда-то. Оркестр собрали, подготовили, сели, уехали. Ночь приехали, в служении поучаствовал, ночь всю едем домой, а утром кому в училище, кому на работу, кому в школу, и идем. И продолжали ездить. И знаете, это что, друзья? Вот это вот общение молитвенное, оно соединило, единство духа стало. Я нахожу, друзья, чтобы духовный рост был, нам нужно вот это общение. И чтобы не просто там в WhatsApp общаться, пустотой заниматься, а вот такие, лицом к лицу, чтобы Господь соединил нас, и вот эта жертва хвалы плод уст, при вот том всем, что мы уже говорили. Ну и последняя мысль такая, друзья, это вообще движение, это жизнь. Надо трудиться, надо трудиться. И вот тот стенд, который там, и дал бы Господь милость, друзья, чтобы без развлечения вот посетить те церкви и группы, которые там написаны, или помочь там, где нужно. Это жизнь внутреннего человека, такая внутренняя удовлетворенность, когда вот поработаем, прославим-то Бога. Вот жить хочется. Друзья, это внутренний человек нас живет. Вот Христос, друзья, расточал себя на 100%. На корме спит, на земле там спит, в саду, в переживаниях. Дело сделал в гадаринской стране, назад его там выгнали оттуда, возвратился. Он делает, он в служении пребывает. И в конце жизни, можно сказать, итог такой подвел. Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты мне поручил исполнить. Друзья, я бы хотел бы тоже так прожить. Вот этими словами помолиться уже можно на одре, или как там Бог даст. Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. Друзья, по-другому жизни не будет внутреннего человека. Я бы хотел бы немножко напомнить то, о чем мы сейчас поговорили. Чтобы духовно расти, нужно здравое питание и питаться Словом Господним. Словом Господним. Еще, друзья, чтобы сохранить жизнь во внутреннем человеке, нам нужна одежда праведности. И чтобы нам не сгнить от инфекции духовной, нам нужна баня водная. Нам еще нужно, друзья, общение. Общение, где мы делимся Божьей благодатью. И нам нужно трудиться, чтобы правильно развивался внутренний человек. Потому что так написано, будем непрестанно приносить жертву хвалы, плод уст, прославляющий Господа, через Иисуса Христа. Поэтому, друзья, мы на правильном пути, что сюда приехали, что записочки подаем. Молитва, когда идет, вот пусть побольше будет молитв. Друзья, это тоже словословие, это движение, это жизнь. Да поможет нам Господь, друзья, вот так вот, возрастать в образ совершенный, подражать нашему Господу, который был по повиновению у Бога и человеков, как рабы Божьи Иоанн и другие люди. Да поможет нам Господь. Аминь.